Клермонт просматривал счета, ордера и передавал их Мейгер. «Итак, вы считаете, что ваш муж был убит из-за этих документов?» «Да, да!» «Он что, идиот?» — нетерпеливо думала Рене. «Я боюсь, что меня может постичь та же участь». «Кто-то следит за мной», — сказала она, понизив голос. «Я понимаю, это похоже на манию преследования, но я в этом уверена. Я прокрадываюсь в собственную квартиру, как воровка. Думаю, они кого-то наняли, чтобы следить за мной». «Кто это они?» «Джамбелли». Она схватила Клермонта за руку. «Они думают, что я помню. Но я ничего не помнила, пока не нашла это. А если они узнают, то убьют меня». «И что же вы вспомнили?» «Что моего Тони убила София». Рене прикрыла рот рукой и принесла свой грим в жертву слезам. «Это серьезное обвинение». Мейгер придвинула к ней коробку с бумажными салфетками. «Что заставляет вас так думать?» Рене порывисто задышала и дрожащей рукой потянулась за салфеткой. «Когда я нашла это, я все вспомнила. Я пришла домой. Это было давно. Наверное, год тому назад. Там была София. Они с Тони были наверху и ссорились. Она была в страшном гневе, а он пытался ее успокоить. Они не знали, что я пришла. Я пошла на кухню, но все еще слышала ее голос. Она всегда кричит, когда на нее накатывает. Она говорила, что не потерпит этого, что это не его дело. Я не слышала, что отвечал Тони, потому что он говорил в полголоса. Она снова ударилась в слезы. Тони ни разу не повысил на нее голос. Он обожал ее, но она ненавидела его. Из-за меня. Заказ Кардианили. Она назвала имя, но тогда я его не вспомнила. Он должен оставить в покое заказ Кардианили, и все. А если он что-нибудь сделает с грозбухами, то дорого заплатит за это. Она ясно сказала: «Если ты не оставишь это дело, я убью тебя». Тогда я вышла с кухни, потому что разозлилась. И тут она сбежала по лестнице. Увидела меня, что-то злобно буркнула по-итальянски и вылетела в дверь. Рене судорожно вздохнула и изящно высморкалась. Когда я спрашивала об этом Тони, то видела, что он потрясен. Но он быстро оправился, сказал, что это был бизнес и что она просто разозлилась. Я поверила. София часто злилась. Я не думала, что она говорит серьезно, но так оно и было. Он знал, что София запустила руки в деньги фирмы, и за это она его убила. Так, когда они остались одни, Мейгер откинулась на спинку стула. «Ты ей веришь?» «Для человека, который не спал всю ночь, она выглядит чересчур бодро. А испуганный и расстроенный человек не стал бы подбирать туфли в тон сумочке, а колготки в тон туфлям. Напарник, тебе следовало бы быть модельером, а не копом. И насчет документов тоже не верится. Она обыскала каждый шкаф, ящик и гнездо для бумаг еще в день его смерти, чтобы удостовериться, что он не утаил от нее ни пени. Мейгер, похоже, ты не любишь вдову Авану. Я не люблю людей, которые считают меня дурой. Один вопрос. Если эти бумаги были у нее давно, почему она принесла их только что? А если их у нее не было, то кто ей их принес? Де Марне в Сан-Франциско. Клермонт сложил кончики пальцев. Интересно, как далеко зашли его отношения с вдовой. Ясно одно. У них обоих есть зуб на Джамбелли, а этой особе отчаянно хочется насолить Софии Д. Достаточно, чтобы выдвинуть против нее фальшивые обвинения.